Хелен. Хелен покорно метнулась между ног Элизы и выпила густое семя Гарри из Элизы. А Гарри раздвинул губы и приготовился дать ей хорошую, жесткую взбучку. Он долбил обеих красивых докторов, пока они не остались истощенными, но довольными. Коллектив. Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Аткинс, Джесси Брукс новая, Ирма новая, Хелен Брайс новая. Глава 17. Алекс и Лена вышли из лифта и направились к кабинету Элизы, где она занимала его. Значит, красный криптонит, вещь, пробормотала Лена. Он трахнул двух женщин под воздействием красного криптонита. И учитывая откровенный комментарий Хлои о том, что каждая женщина в школе выглядела так, будто хотела бросить свои трусики в Гарри, даже больше, чем обычно, очевидно, что это повлияло на ауру Гарри. Лена и Алекс придумали способ нейтрализовать этот эффект красного криптонита. Хотя тот факт, что красный криптонит в сочетании с аурой Гарри создавал некий эффект суперинкуба, заинтересовал Лену не меньше, чем ученого. Она отбросила эту мысль и открыла дверь. Гарри только что натягивал штаны. Элиза легла на стол и сделала большой глоток воды из бутылки. Хелен переместили на кушетку, где ее по большей части вымыли и накрыли. На ее лице была легкая улыбка. «Я уверен, ты понял, что случилось с кольцом», — сказал Алекс. «Эффект суперинкуба», — прокомментировал Гарри. «Мне удалось убедить Гарри потерять кольцо во время нашего свидания», — сказала Элиза. «Я понял, что теряю контроль», — сказал Гарри. «Хотя это только ускорило то, что по большей части было неизбежным, это могло зайти слишком далеко». «Слишком далеко. У нас есть обновление для твоего счета», — сказал Алекс. «Кара помогла нам протестировать его, когда мы ее нашли. Он совершенно безопасен». Гарри взял щит, который дала ему Лена. «Как ты себя чувствовал?» — спросила Лена. «Это самый сильный кайф за всю историю. Я мог чувствовать женщин, которых я больше всего возбуждал, и легко концентрировался на них. Я мог бы быть немного более напористым, чем мне нужно. Но это необходимо», — пробормотала Хелен с дивана. «И тебе не нужно извиняться. Ты тот, кто был одурманен. Во всяком случае, я воспользовался твоей ситуацией. Как насчет того, чтобы мы взаимно воспользовались ситуацией?» Хелен кивнула в ответ. Она могла пойти с этим. «Мы обнаружили, что камни, которые должны были использоваться в классных кольцах, были заменены камнями, найденными в Смолвиле», — сказал Алекс. «Ювелир снял деньги с болтовни. Мы даем слово, чтобы кольца конфисковали», — сказала Лена. «Я выпишу чек на то, что причитается школе, а также позабочусь о том, чтобы всем ученикам вернули деньги. Это может быть немного. Вызовет ли красный криптонит силы, подобные зеленому?» «Хороший вопрос», — сказала Лена. «Но, учитывая, что большинство людей, купивших кольца, видели их в лучшем случае в течение дня, я не думаю, что есть какие-то проблемы». Через несколько секунд Гарри откинулся назад и обдумал ситуацию. Алекс и Лена принесли ему завтрак, который был необходим, и Хелен, и Элиза тоже это приняли. «Я хочу провести еще несколько тестов сегодня вечером, но вы должны быть в безопасности», — сказала Лена. «Что случилось с кольцом?» — спросил Алекс. Элиза молча подняла контейнер. Алекс кивнул, довольный на данный момент. Вся группа устроилась поудобнее. Лене и Алексу придется следить за Гарри на предмет каких-либо остаточных явлений, хотя, к счастью, Элиза и Хелен смогли немного выбить из него пот. Итак, у него была обычная необычайная выносливость и половое влечение. «Значит, красный криптонит сделал тебя еще более неотразимой, чем прежде». Гарри вернулся в офис факела и все объяснил Хлое. Он вернулся, чтобы помочь ей получить последнее добавление бумаги и немного многозадачности. «Ну, вчера у меня было странное предчувствие насчет той девушки, которую ты откопал и трахнул». Гарри поднял бровь в сторону Хлои, и Хлоя решила, что ей следует быть более конкретной. «Это Джесси Брукс, новая ученица здесь, та, которую вы взяли у Ланы и Эмили и решили провести с ней экскурсию по всем горячим точкам школы. Хотя вы, без сомнения, получили экскурсию по ее горячим точкам». «Да», — сказал Гарри. «Ты собираешься проверить биографию всех девушек, с которыми я сплю?» «Да», — ответила Хлоя. «Хотя на этот раз это не зря. Она окутана тайной. Она просто появилась однажды. Она живет со своим отцом, который, как я узнал, работает на правительство. И я решил копнуть немного глубже. «Конечно, вы сделали. Быть заинтересованной девушкой и репортером», — сказала Хлоя. «Мы не так хорошо знаем Джесси. И, оказывается, у нее был парень до тебя. Люди ходят на свидания до того, как знакомиться со мной», — сказал Гарри. «Ну да, но это не странно». Гарри прочистил горло и жестом показал Хлое, чтобы она продолжала. «Ну, у нее действительно был парень. Они расстались, и его нашли мертвым в ванне с брошенным внутрь тостером. Гарри просто позволил этому несколько секунд поразмыслить над его разумом». «Любопытно», — сказал Гарри. «Но, либо он думал, что это хорошая идея, чтобы произнести тост, принимая ванну, или кто-то убил его таким образом, что он стал похож на кандидата на премию Дарвина, или он мог покончить с собой». Гарри просто сел на стол и просмотрел полицейские отчеты. Официальное решение было случайностью. Очевидно, он случайно уронил тостер в ванну, потому что в этом был большой смысл. «Разве ты не согласен, что происходит что-то странное? Обычно я не думаю, что кто-то, с кем ты спала, способен на убийство. Может быть, Лена, возможно, Алекс». Гарри с прищуром посмотрел на Хлою, и Хлоя извиняющимся жестом отмахнулась. «Возможно, это как-то связано с таинственной работой ее отца», — сказала Хлоя. «У меня есть ее адрес, так что, может быть, ты сможешь нанести ей визит?» «Спасибо, я так и сделаю», — сказал Гарри. «Я также изучал дело в Саммерхолте, о котором упоминала Клэр. Мой контакт отправился туда на лечение. Я начал диалог, обменялся несколькими электронными письмами». «Будь осторожен с тем, с кем встречаешься», — сказал Гарри. «Я знаю, это может быть 40-летний мужчина, изображающий из себя молодую женщину», — сказала Хлоя. «Я не собираюсь встречаться с ней в каком-то уединенном месте. Она придет в этот офис, когда уйдет». Гарри знал, что Алекс позаботится о том, чтобы Хлоя не сделала ничего безрассудного. Тем не менее, у него было еще одно дело. Ему было интересно, с какой женщиной он спал под влиянием красного криптонита. Возможно, не убийца, но, возможно, кто-то, у кого был отец, замешанный в чем-то изворотливом. Джесси вернулась из школы. Она заметила, что кто-то подходит к ней сзади. «Привет». Через несколько секунд она обернулась и расслабилась, когда заметила Гарри, стоящего рядом с ней. «Просто хотел проверить тебя после вчерашнего», — сказал Гарри. «Как дела?» «Хорошо», — сказала Джесси. «Думаешь, я смогу войти?» Она поколебалась секунду, а затем кивнула. Джесси возилась с ключами и открыла дверь. Она сделала несколько шагов и встала перед дверным косяком, ведущим на кухню. «Гарри, могу я быть честным с вами на секунду?» Гарри сделал ей знак говорить, и Джесси глубоко вздохнула. «Я не знаю, как это сказать, но вчера мне было очень весело», — сказала Джесси. «Но я не уверен, стоит ли идти ва-банк в этих отношениях». «Это твой выбор», — сказал Гарри. «Есть что-то еще?» «Нет, это просто был долгий день», — сказала Джесси. «Этот директор — пуританский придурок. Он был на моей заднице из-за того, как я снова одеваюсь. Рад, что мне не придется иметь с ним дело слишком долго». Гарри поднял бровь. Внезапно Джесси схватила Гарри за плечи и втянула в агрессивный поцелуй. Рука Гарри скользнула вниз по ее телу и агрессивно целовалась с ней. Гарри решил пройти с ней внезапные действия и посмотреть, в какую игру играет Джесси. «Но то, что нам не нужно быть слишком серьезными, не означает, что мы не можем повеселиться», — выдохнула Джесси ему в ухо. «Посмотрим, сможем ли мы испортить мою новую кровать». Джесси поднялась по лестнице, ведущей вперед. Гарри не сводил с нее глаз, чтобы быть осторожным и получать удовольствие, видя, как ее бедра покачиваются, когда они поднимались по ступенькам. Джесси внезапно остановилась на верхней ступеньке и сделала полшага назад. Она вдруг закричала. Гарри взбежал по ступенькам и заметил взгляд Джесси на лежавшем на земле мужчине. Он лежал на земле с пистолетом в руке, пуля в его руке, и Гарри не слышал сердцебиения. «Я вызову полицию». «Ждать». Джесси сбежала по ступенькам, когда Гарри добрался до телефона. Он заметил торопливо нацарапанную предсмертную записку на столе рядом с недоеденной едой. «Вы не можете звонить в полицию», — сказала Джесси. «Вы должны выбраться отсюда. Произошло убийство, я должен сообщить об этом», — сказал Гарри. «Нет, ты. Я должен убедиться, что он все еще там». Джесси взбежала по лестнице. Гарри отказался звонить в полицию. Джесси вытащила ящик из-под стола и прижала его большим пальцем. Она открыла его, только чтобы ахнуть в шоке. «Это не здесь, это не здесь. Что здесь не так?» — спросил ее Гарри. «Джесси, что-то происходит. «Они должны были нас защищать», — сказала Джесси. «Я думал, когда мы пришли со Смолвилем, они нас не найдут». Вместо этого Гарри набрал свой телефон. Джесси положила руку ему на плечо и посмотрела ему в глаза почти умоляюще и дрожа. «Пожалуйста, не звоните в полицию», — тяжело вздохнула Джесси. «Мы можем, тебе нужно идти. Выйди через заднюю дверь и беги так быстро, как только сможешь. Со мной все будет в порядке. Я не оставлю тебя». «И было самоубийство или убийство?» «Это было убийство», — пробормотала Джесси. Гарри взял ее на руки и крепко обнял. Очевидно, она была на грани срыва. Тем не менее, Гарри нужно было привлечь полицию. Он небрежно наложил заклинание наблюдения на все окна. Он не прочь, чтобы тот, кто убил Джесси, пустил в нее пулю через окно. Сканирование дома показало, что в доме не было взрывчатых веществ. Все идет нормально. Приехала полиция. В комнату вошла привлекательная молодая женщина, выглядевшая лет на 10, если не моложе Гарри. «Детектив Мэгги Сейер, я здесь, чтобы забрать мисс Брукс». Детектив Сейер сверкнула щитом в сторону Гарри. Он прошел испытание. «Она опасна, мы пытаемся выяснить, что она знает», — сказала Мэгги. «Вы нашли тело на ступеньках, не так ли, мистер Кент?» «Гарри Кент, я свяжусь с вами в ближайшее время», — сказала Мэгги. «А также», — дверь открылась, и в комнату вошла группа в правительственных костюмах. Один из них показал им значок: «Меня зовут агент Палмер». «Мистер Брукс стал мишенью мошеннического правительственного агентства, и у него есть информация о совершенно секретном проекте. Что-то не так с поведением Палмера, если это его настоящее имя». Через секунду глаза Джесси сузились. «Это мое расследование», — сказала Мэгги. «И это не в ваших руках, детектив. Это вопрос национальной безопасности. Все, что мне нужно сделать, это сделать один звонок, и вы можете оказаться в беде. Ты мне угрожаешь? Просто предупреждение, чтобы сказать тебе, чтобы ты делал свою работу». Через несколько секунд Палмер повернулся к Джесси. «Вам лучше пойти со мной, мисс Брукс. Это для вашей же безопасности. Например, замечательную работу, которую вы проделали, чтобы защитить моего отца». Два агента Палмера схватили Джесси и вывели ее за дверь. Один из них направил пистолет на Гарри, что заставило ее подчиниться. «Она не выглядит слишком счастливой, увидев тебя», — сказал Гарри. «Я бы не высовывался и забыл, что ты когда-либо знал ее, сынок», — сказал Палмер. «Все близкие к этой семье, мишень, просто отпустите». Гарри выглядел так, будто не собирался сдаваться. Мэгги схватила его за плечо и потянула назад, когда агенты уехали с Джесси, посаженной в кузов фургона. «Нет окон, это никогда не было хорошим знаком. Тебе не следует пробовать что-то слишком горячее», — предупредила его Мэгги. «А откуда мы знаем, что эти люди, те, за кого себя выдают?» «Мы не». Двое правительственных агентов обыскали стол в стороне. Они перерыли несколько бумаг и разбросали их повсюду, пока одна из них не нашла то, что им было нужно. «Всем очистить территорию. Мы заберем тело». Гарри заметил документ на одном из логотипов и запомнил его. Мэгги, остальные члены ее команды и Гарри вышли из комнаты. Фургон, который уехал с Джесси и двумя правительственными костюмами, вошел в другой фургон и уехал. Рядом завис вертолет. Гарри вел себя так, будто собирался идти домой пешком. В тот момент, когда Гарри был уверен, что потряс всех, кого потерял, он вытащил телефон и набрал номер. «Лена, мне нужно, чтобы ты проверила еще кое-что для меня». Логотип на папке принадлежал якобы заброшенной лаборатории Кадмус, который недавно участвовал в сделке, которая позволила Лене получить контрольный пакет акций компании Вики. Лаборатория 10 лет была городом-призраком. И все же, почему фургон с Джесси мчался к лаборатории? Они появились на объекте, принадлежавшем Лутхард Сорб. По крайней мере, это было так. Гарри задавался вопросом, что, черт возьми, происходит. Был ли Лайонел причастен к тому, что происходило до сих пор, или что-то еще происходило? У Гарри были вопросы, и он осторожно двинулся в пыльный коридор. Джесси спустили по ступенькам правительственные костюмы. Это выглядело как лаборатория, которая была запущена в течение многих лет, и никто не имел доступа к ней в течение довольно долгого времени. Гарри постучал. Осторожно постучал в дверь. Джекпот. Гарри добрался до секретной панели и открыл ее. Весь пол сдвинулся, и Гарри сделал несколько шагов. Он пробрался в подвальную лабораторию. Это выглядело как нечто из полуции безумного ученого. Гарри прошел по коридору и постучал по ней. Гарри скрыл свое присутствие от камер наблюдения и внимательно осмотрел лабораторию вокруг себя. Компьютерная система зажглась. Довольно высокие технологии для лаборатории, которая должна была быть заброшена. Гарри положил руки на компьютер и после некоторых проб и ошибок провел по сети. Выскочил файл. На компьютере появились данные о путешественнике. Те же слова, которыми описал его Вирджил Суон. Это действительно стало очень любопытным. Пронзительный крик вывел Гарри из ступора. Он прицелился в звуках крика и обнаружил, что Джесси была через 3 комнаты от него. «Я ничего не знаю. Богом клянусь, я не знаю, что было в том ящике». Жутко выглядящий лысый мужчина с горящими глазами пронесся в сознании Джесси. Когда она прожигала свои воспоминания, она причиняла сильную боль. Все, что она знает, это то, что содержимое почтового ящика было важно. Она не знает, как это сделать. Она не знает ничего другого. Модулированный голос ожил и заполнил лабораторию. К сожалению, она слишком много знает, находясь здесь. Уберите ее сейчас же. Гарри проскользнул сквозь тени. Первым правилом боя было уничтожить телепата. Гарри ударил мужчину по затылку и повалил на землю. Остальные охранники падали один за другим. Один выстрел в сторону Гарри. Это был последний шаг, который он сделал, прежде чем он полностью уничтожил их. Глаза Джесси расширились, и она задрожала. Гарри заметил, что к ее шее добавлен ошейник, и не для украшения. Краткое сканирование показало, что ошейник на ее шее был очень взрывоопасным. Все, что ему нужно было сделать, это найти способ безопасного снятия ошейника. «Ну, у нас посетитель, так называемый спаситель Смолвилля. Я давно этого ждал». Гарри был слишком занят тем, что помогал Джесси не снести ей голову. Ему просто нужно было найти правильную частоту и волшебным образом замкнуть ошейник таким образом, чтобы он не взорвался. В дверях появился агент Палмер. В руке у него был флакон, который он вколол себе в предплечье. Глаза Палмера полностью засияли. «Снять нашего нарушителя». Яркий свет исходил из комнаты. Гарри изо всех сил избегал света, но что бы это ни было, оно делало его немного заметным. Палмер подошел к нему и остановился у стола, полного оружия. Одним из видов оружия была большая булава, сделанная из какого-то железа. Палмер положил руку на оружие и заставил свое тело полностью превратиться в металл. Это для национальной безопасности. Палмер подпрыгнул в воздух и чуть не ударил кулаком по голове Гарри, который уклонился от удара. Сыворотка позволила Палмеру поглотить определенные элементы и превратить их в оружие. Плохо, когда он слился с этим странным инопланетным металлом. Он атаковал Гарри, и Гарри очень осторожно уклонился от атаки. Кулак снова ударил Гарри. Гарри увернулся от атаки и заставил Палмера ударить кулаком по электрическому щитку. Ударная волна отбросила Палмера назад, но, к сожалению, не вывела его из боя. Гарри оторвал его от охраны еще одним натиском и отогнал обратно. 2 взрывных заклинания отскочили от груди Палмера. Что бы это ни было, оно отражало магию. Но, к счастью, Гарри почувствовал, как металл исчезает. Все, что ему нужно было сделать, это подождать. Код постановки на охрану активирован. Взрыв через 2 минуты. Джесси вскрикнула от ужаса, и это было правильно. Что-то или, может быть, кто-то активировал ошейник на ее бомбе. Палмер схватил Гарри за шею, но Гарри использовал инерцию, чтобы швырнуть его на землю. Чужой металл исчез, но Палмер погрузил руку в бетонный пол. Мужчина был полностью сделан из бетона и замахнулся на Гарри большим кулаком. Гарри увернулся от нескольких ударов, каждый из которых был более разрушительным, чем предыдущий. Он заблокировал удар кулаком, прежде чем тот чуть не прогнулся ему в лицо, а затем оттолкнул его назад. «Ты не можешь остановить меня, и ты не можешь спасти свою девушку». Пуля попала Палмеру в спину. Гарри посмотрел через плечо, и Гарри встретился глазами с Мэгги Сейр. Она повернулась от слегка затемненной фигуры, которой был Гарри, к Палмеру, который пошатнулся от Гарри, схватившего кувалду и ударившего его. «Эта бомба у нее на шее. Снимите ее, пока она не взорвалась. Я буду отвлекать Палмера». Мэгги подбежала и не задала ни единого вопроса. К счастью, она научилась нескольким трюкам, работая вместе со саперами, и повозилась с циферблатом. Гарри послал кувалду прямо в живот бетонного человека и заставил его упасть в мешок с песком. Мужчина пробил мешок и поглотил частицы песка. Он поднялся и создал молот из песка. Гарри заблокировал его своим настоящим физическим молотом. Он подпрыгнул в воздух, а затем обрушил на человека светящуюся атаку. Мужчина исчез через вентиляцию на полу, полностью сделанную из песка. «Только держись». Джесси не могла делать ничего другого. К счастью, бомба перестала вибрировать у нее на шее. Так что, возможно, это было хорошо. Мэгги сняла ошейник. «Позвольте мне провести вас через...» Джесси закричала, и стена песка поднялась. Песок заживо похоронил обеих женщин под коконом и почти задушил их. Палмер поднялся в другом месте, когда песчаный купол угрожал задушить Джесси и Мэгги. «Я ненавижу свидетелей». Гарри пронзил Палмера копьем и отправил его в полет. Палмер упал на стол с оружием и схватил одно из них. Он снова превратился в сталь и столкнулся лицом к лицу с Гарри. «Ты не можешь остановить меня. Я собираюсь остановить угрозы этой стране. Начну с тебя, инопланетянин. Я человек из стали, а твой мозг по-прежнему состоит из ткани». Внезапно Палмер остановился и замер. Джесси и Мэгги освободили из своей песчаной тюрьмы. Причем очень вовремя. Я усилил его датчики боли, и сила его угасает. Атака. Сейчас, рука Гарри светилась энергией, и он послал мощный заряд в сторону Палмера. Палмер был подброшен в воздух и рухнул на землю. Дыра прожгла его живот, и он быстро перемещался между всеми элементами. Его тело дымилось, и он кричал в агонии. «Ну, пора сократить мои потери. Последовательность самоуничтожения через одну минуту». Палмер наконец стабилизировался. Гарри увидел своего невидимого помощника, и это была Имра. Это подняло несколько интересных вопросов. «Я получу информацию из его разума», — заявила она, — «и его. Ты уходишь». Имра ввел химическое вещество в плечо Палмера, которое, наконец, стабилизировало его состояние. Гарри подхватил Джесси и Мэгги под руки и запер их прямо к двери. Имра последовал за ним с защищенным Палмером под руками. С улицы виднелся взрыв, который сравнял с землей все, казалось бы, бесполезные лаборатории Кадмуса, в котором было гораздо больше, чем казалось на первый взгляд, и еще много секретов. Палмер был заперт и заперт в комнате. Мэгги и Гарри какое-то время молча стояли в комнате. Имра тоже стояла позади них, скрывая свое присутствие. «Почему ты появился?» «Я сделал то, что сделал бы любой детектив. Я проверил учетные данные Палмера. Выяснилось, что он был правительственным агентом, хотя и уволенным из группы под названием «Аргус», «Тропа», хотя она была немного длиннее, чем я думал. «Хорошо, что вы были там, мистер Кент». Гарри понял, что кота вытащили из мешка. «Твой секрет в безопасности, и мой должен быть с твоим», — сказала Мэгги. «В Смолвиле что-то происходит, и все началось с того метеоритного дождя. Есть определенные силы, которые сделают все, чтобы вооружить любого, кто наделен способностями, и это создает угрозу. И я чувствую, что есть связь между Кадмусом и Саммерхолдом». Гарри поместил это под полезной информацией. В тот момент, когда Палмер очнулся, Мэгги вошла в раздевалку. Он мучился от боли, отрываясь от сыворотки. «Мне это нужно», — сказал Палмер. «Сила, она мне нужна. Вы должны сказать мне, кто был вашим начальником в Кадмусе. Ну, я думаю, ты можешь идти к черту». Внезапно Палмер начал петь, как будто его укололи какой-то сывороткой правды. «Я не знал главного босса. Я познакомился через посредника, доктора Лоуренса Гарнера, того самого Лоуренса Гарнера, который руководил Саммерхолдом. Итак, еще одно очко за то, что с Саммерхолдом происходит что-то темное, а они много накрутили». Гарри краем глаза заметил, что Лена вошла. «Я слышал новости. Кадмус использовался как прикрытие для некоторых экспериментов над метеоритными мутантами. Он был закрыт, выведен из бухгалтерского учета на долгие годы, до того, как Лайонел обманом заставил сэра Хардвика купить его». «Лайонел не может быть в этом замешан», — сказал Гарри. «Зачем обманывать человека, чтобы он купил оборудование, которое он до сих пор использует?» «Хороший вопрос», — сказала Лена. «Если не Лайонел, то кто?» Гарри прошел в соседнюю комнату и проверил Джесси. Джесси вцепилась руками в колени и выглядела почти потрясенной. Она была шокена, и это правильно. «Кто бы ни стоял за этим, они опасны», — сказала Лена. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедиться, что Джесси сможет уйти в целости и сохранности, пока мы не выясним, кто стоит за этим, и не остановим их». «Спасибо», — сказал Гарри. Гарри повернулся и увидел, как Мэгги выходит из комнаты. Он принял решение и полез в карман, чтобы вытащить часы. Гарнир – это начало, но есть еще кое-что. Кроличья нора глубже. Это так, подтвердил Гарри. Возьми это. Гарри шлепнул часы в руке Мэгги. Она вспыхнула в очень вопросительном выражении и задалась вопросом, что происходит. Если тебе понадобится помощь, просто нажми красную кнопку. Я буду знать. У всех моих друзей она есть. И ты работаешь над этим делом. Тебе понадобится моя помощь, а мне может понадобиться твоя. Верно, сказала Мэгги. До свидания, детектив. До свидания, мистер Кент. Мэгги смотрела, как он уходит. Он определенно был кем-то. Надеюсь, что-то, что не вызовет у нее головной боли. Она знала Гарри только по рассказам о его героизме. У кого-то должен был быть мотив, чтобы сделать то, что сделал он. Но Мэгги решила довериться ему, потому что он был лучшим вариантом. Гарри вошел в офис, чтобы помочь Хлое. Хлоя, как оказалось, разговаривала с очень привлекательной брюнеткой в очках. «Гарри, это мой контакт», — сказала Хлоя. «Вы можете доверять Гарри, он мой партнер. Меня зовут Молли Грикс», — сказала она. «Я метеоритный мутант. Я отправился в Саммерхольд на терапию, после того, как, случилось что-то плохое. Там была девушка, которая пыталась убить. После того, как она украла мой код, прости, вы думали, что Саммерхолд поможет вам. Вариантами были Саммерхолд или Белл-Риф», — сказала Молли. «Я думал, что Саммерхолд был лучшим вариантом, но я видел там ужасающие вещи. Дети приносят свои способности, когда у них развиваются способности, и не только из метеоров. Короткое время, а затем они останавливаются. Они останавливаются, и иногда я вижу, как их группу сажают в автобус. Они утверждают, что едут в другое специализированное учреждение на севере штата, но что-то в этом не так. Что вы можете сказать мне о ответственном человеке?» — спросил Гарри. «Лоуренс Гарнир». Тут Молли вздрогнула. «Он, извините, я не могу сказать, но я рад, что выбрался оттуда. Это место нужно закрыть. Это действительно плохо. Ужасно это, страшно». У Молли чуть не случился срыв. Хлоя обняла Молли рукой, чтобы успокоить, но отстранилась. Молли глубоко вздохнула. «Я в порядке. Просто плохие воспоминания. Всего одну секунду», — сказал Гарри. Гарри подошел, чтобы достать телефон. «Лена, я разговаривала с Викторией», — сказала Лена. Она упомянула, что ее отец продал акции Цадмус, чтобы возместить часть денег. Инвесторов он не знал. «Но, я думаю, сэр Хардвик просто хотел возместить часть того, что он потерял. Небольшой гамбит Лайонела, должно быть, помешал любым планам, которые были в движении», — ответил Гарри. «Верно, конечно, они были вовлечены долгое время, еще до сделки с Хардвиками. Но у меня есть новости». «Какой?» «История Хлои, над которой она работает. Она разговаривает с пациентом, покинувшим Саммерхолд, и Леной. Нет соединения». Гарри подумал, не было ли тут какой-то плохой связи, крайне редкий для сети Лены. Он обернулся и увидел на себе взгляд Молли. Она облизала губы и вышла из кабинета. «Странно», — сказала Хлоя. «Да, весьма своеобразно», — сказал Гарри. Она сказала немного. «Почти слишком много», — сказала Хлоя. «Назовите его параноиком, но Гарри не считал хорошей идеей оставлять Хлою одну, по крайней мере сегодня вечером». Что-то в Молли казалось неправильным. Возможно, она проболталась, но Гарри не был в этом полностью уверен. «Я провожу тебя до дома после того, как отправлюсь в пентхаус», — сказал Гарри. «Ты ведь не против поездки? Мне больше некуда быть сегодня вечером», — сказала Хлоя. Хлоя сохранила свои записи и взяла Гарри за руку. Они вдвоем благополучно прошли от школы до места, где они могли летать незамеченными. О, Хлоя не собиралась лгать, это была самая удивительная вещь в мире. Гарри проверил Джесси, которая спала в одной из гостевых комнат. Наконец она уснула. Лена, к сожалению, вышла, поэтому Гарри не мог сообщить ей о сбое мобильного телефона. Однако перед Гарри появилась Имра. «В тебе есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд», — сказал ей Гарри. «Ты понял это», — сказал Имра. «Да, есть. Я не из здешних мест, или из этого периода времени». Интерес Гарри проснулся. «Продолжай», — сказал Гарри. «Я являюсь частью команды, известный как Легион Супергероев. Мы посвятили себя следованию героическим идеалам, установленным величайшим героем 21 века. Это ты». Гарри жестом велел ей продолжать, что Имра и сделала. «Я вернулся, чтобы хорошенько вас разглядеть, но, к сожалению, Мое кольцо через какое-то время перестало работать. Я не мог пойти, не мог отправить сообщение. В конце концов вернулся через некоторое время, потому что иначе они послали бы кого-нибудь за мной. «Логичное предположение», — сказал Гарри. «Можешь починить кольцо?» Имра вздохнула и предложила свой ответ Гарри очень мрачным тоном. «К сожалению, элементы, необходимые для его ремонта, не будут изобретены еще лет 500». Улыбка скользнула по лицу Гарри. «Мы должны поговорить об этом с Леной. Ей нравятся вызовы. Ты прекрасна с самого начала», — сказала Имра. «Очевидно, я мало что могу вам сказать». «Да, я понимаю», — сказал Гарри. «Но, сколько бы я ни был здесь, если я тебе понадоблюсь, я буду здесь, чтобы помочь тебе». Гарри взял Имру за руку и проводил в пустую комнату, рядом с той, в которой остановилась Джесси. Дверь за ними закрылась. Глава 18. Имра обняла Гарри и страстно поцеловала. Их одежда упала на пол, когда они наслаждались своим телом в целом. Умелые пальцы Имры спустились вниз к органу Гарри и начали поглаживать его длинный член. Она сделала его чрезвычайно твердым под своими пальцами. Медленно, очень небрежно, Имра двигалась вверх и вниз, проводя пальцами по всему его члену, заставляя его пульсировать в ее ладони. «Каждый раз, когда я вижу это, я поражаюсь тому, насколько это красиво». Имра опустилась на колени и ненадолго взяла в рот яйца Гарри, чтобы пососать их. Ее голодные глаза задержались на Гарри на добрую пару секунд, пока она боготворила его яйца. Затем рот красивой блондинки, путешественницы во времени, отодвинулся назад и глубоко взял кончик члена Гарри между ее губами. Имра полностью опустила свой рот на него и пососала их. Ее глаза блестяще расширились от удовольствия. Гарри вонзил свой член глубоко в ее рот и заставил ее мычать. «Вы так прекрасны!» Имра просто улыбалась и поклонялась его члену. Она не могла насытиться этим, медленно приближаясь к задней части горла. Она издала стон, когда он толкнул ее в горло и покачал ее. Его руки двигались по ее затылку и несколько раз качали ее. Как бы Имра не хотела попробовать его семя, она хотела его и в других местах. Она поднялась до конца. Гарри наклонил Имру и начал лизать ее киску. Ногти Имры скользнули по краю кровати, когда Гарри проник языком внутрь ее тела. Умелые толчки довели ее до крайности от удовольствия, особенно когда Гарри вонзил в нее свой язык. Немногие мужчины на протяжении всей истории могли лизать киску так, как Гарри. О, да, его язык стимулировал Имру во всех нужных местах. Ее пальцы на ногах согнулись. Гарри вошел в нее и попробовал ее киску. На вкус он был освежающим, как стакан прохладного сока в жаркий летний день. Прекрасный аромат заставил член Гарри пульсировать. Он хотел проникнуть глубоко в Имру и изнасиловать ее. «Я больше не могу сопротивляться тебе. Твоя киска зовет меня». Имра полностью раздвинула ноги. Гарри потянулся к ней и ощупал тело Имры. Он сжал ее груди и впился кончиком члена в ее горячее отверстие. О, она была обжигающе горяча и готова принять Гарри внутрь себя. Острие длины Гарри скользнуло внутрь нее и наполнило ее тело. Разум Имры сошел с ума от удовольствия. Гарри наклонился глубоко внутрь нее и засунул свой член глубоко в ее киску. Его яйца раскачивались взад-вперед, как маятник, и ударяли ее во всех нужных местах. Имра только что была совершенно вне себя от удовольствия и сильно кончила. Гарри схватил ее сзади и поиграл с ее сиськами. Он довольно быстро понял, что ее грудь была слишком чувствительной, особенно восхитительные розовые соски Имры. Гарри играл с Имрой в течение хорошего долгого дикого времени и прокачивал свой орган полностью внутри ее тела, чтобы она кончила повсюду. Имра чуть не рухнул на кровать, тяжело дыша при этом. Он заставлял ее кончать снова и снова, когда Гарри пронзал ее тело. «Я хочу прокатиться на тебе». Гарри решил исполнить желание Имры. Он приподнял ее и скользнул ее мокрой киской по всему своему набухшему и нетерпеливому члену. Она соскользнула на него и прижала свою влажную щель к нему. Имра откинула голову назад и издала божественный стон, когда рухнула на него. Большой мясистый член скользнул глубже внутрь ее тела. Имра сжался вокруг него и вцепился в плечи Гарри для дополнительного рычага. Она начала подпрыгивать вверх и вниз, скользя Гарри глубже внутрь себя. Ее внутренности обвились вокруг Гарри и очень сильно его сжали. Имра издала еще один страстный стон, прижавшись к нему. Чем глубже она вдавливалась в него, тем чаще ее бедра шлепались на Гарри. Ее скользкие стенки киски напряглись и отпустили его с каждым толчком, загоняя ее все дальше и дальше на грань. «Отклеивается!» Имра кивнула и продолжала подпрыгивать на Гарри. Чем глубже он входил в нее, тем сильнее сжимались ее внутренности. Гарри прижался к ней и наполнил ее киску. Он заводил ее, горячо и жестко. Ее голодные бедра шлепались на Гарри и продолжали кормить его большой член все время внутри ее тела. Имра заполучила его, завела и продолжала сок на нем. Умелые руки исторического героя коснулись груди Имры. Гарри сосал ее соски и сводил ее с ума. Магия, разлившаяся по всему ее телу, заставляла ее трястись и стонать. Она жестко кончила вокруг члена Гарри и выпустила на него поток сока. Помпа за порцией ее прозрачной спермы струилась от кончика члена Гарри до самого основания. Она прижала его сильнее и доила его еще немного. Она задохнулась от удовольствия. «Приходи ко мне снова, еще раз». Имра повиновалась ему, и ее суперузкая киска схватила его и начала агрессивно доить его. Дюйм за дюймом Гарри скользил в нее, пока Имра не подпрыгивала на его члене. Ее глаза бледнели от страсти и обожания. Чем глубже Гарри погружался в нее, он раскачивал ее взад-вперед. «Скоро должна быть твоя очередь». Дыхательная мольба, дошедшая до нее, заставила Гарри еще немного ускориться. Он напустил на себя мокрую киску Имры, и она доила его энергично и сильно. Она сжалась вокруг Гарри и послала взрыв насквозь-сквозь него. Гарри насадил ее на свой член и продолжил сводить ее вниз. Ее тесная киска доила его твердый член и посылала каскадный поток соков от кончика до самого основания, где Гарри обхватил ее груди и заставил ее плакать немного громче. «Скоро. Просто немного глубже». На автопилоте Имра подпрыгнул сильнее. Она умоляла Гарри кончить внутрь нее. Гарри втиснул свой член в ее тугое тело и заставил ее кончить повсюду. Горячая киска Имры плотно обвелась вокруг твердого органа Гарри, и она кончила за него еще раз. Смазка ее киски привела Гарри глубже внутрь нее. Он хмыкнул и толкнулся немного глубже в нее. Его яйца несколько раз ударились о нее и начали бурлить спермой. Гарри прижал ее и еще одним интенсивным толчком начал закапывать свое семя полностью в ее голодную киску. Имра откинула голову назад и подпрыгнула на большом шесте Гарри. Она принимала дозу за дозой спермы внутри своего тела. Она схватила его и доила так сильно, что это было почти непристойно, сколько в нее вошло. Оба рухнули, и дверь открылась. Взгляд Гарри упал на отверстие как раз вовремя, чтобы увидеть посетителя снаружи. «Ха-ха-ха, твой член выглядит так хорошо». Измученная жаждой Джесси вошла в комнату. Член Гарри стоял по стойке смирно, и она больше не могла сопротивляться ни секунды. Она положила руку на член Гарри и начала слизывать с него соки. Затем голодная до члена девушка опустила свои губы на него и начала сильно сосать. «Черт, Джесси, сегодняшний день был долгим, и Гарри был более чем склонен сидеть сложа руки и позволить Джесси отправиться в город на своем члене». Джесси покачала головой вверх и вниз, глядя на Гарри. Она сжимала его яйца и неоднократно вдыхала его орган. Чем глубже она опускалась на него, ее глаза вспыхнули бесконечным количеством похоти, когда она прижалась к нему губами. Джесси отстранилась почти полностью и лизнула Гарри от кончика до самого основания и обратно. Она получила его член хорошо и влажно, прежде чем она снова отсосала его. Она обхватила его яйца и выпустила их. Имра отстранила Джесси и поцеловала ее в губы. Они обменялись горячим поцелуем. Ночная рубашка Джесси была задрана вверх, и Гарри прижался своим членом к губам ее голодной киски. Джесси почти отстранилась, но Имра опустила лицо на свою киску и заставила ее начать жевать. Сочетание Имры и Гарри вместе было удивительным для Джесси. А теперь Джесси высосала семя Гарри из киски Имры. Руки Гарри небрежно касались ее тела и касались кончиком ее влажной киски. Ноги Джесси раздвинулись, и Гарри дюйм за дюймом кормил ее своим членом. Пульсирующий твердый орган вонзился глубоко в Джесси и заставил ее ахнуть от удовольствия, когда Гарри вошел в нее сзади. Его пальцы двигались вверх и вниз по ее телу. «Хорошо, это то, что вам нужно прямо сейчас». Стенки Джесси напряглись и начали доить Гарри. Было очевидно, что она нуждалась в этом, и нуждалась в этом очень сильно. Имра откинула бедра назад и позволила Джесси вылизать ее еще немного. Знала ли Джесси, что сегодня она наградила двух своих спасителей своим телом? В глубине души, на каком-то уровне, она должна была, хотя Гарри не собирался задавать никаких вопросов. Все, что он делал, это наслаждался тугой, голодной киской женщины перед ним. Гарри прижался и погрузился глубже в ее тело. Его яйца раскачивались взад и вперед и попадали Джесси во все нужные точки, пока она не начала сочиться по всему его органу. Гарри застонал и продолжал погружаться в нее, пока она не начала сильно доить его своими внутренними стенками. «Отлично, Кончи для меня снова. Джесси кончала для него столько раз, сколько он хотел. Его искусные пальцы скользнули вниз по ее телу и немного ускорились внутри нее. Он довел ее до оргазма и заставил ее кончить очень сильно. В тот момент, когда Джесси была выведена из строя, по крайней мере на данный момент, Имра провела Гарри между ее ног. Гарри с радостью вошел в киску горячей блондинки. «Ты вообще откуда, Сатурн?» «Ну, по крайней мере, лунный титан», — выдохнула Имра. Гарри решил не отпускать очевидные шутки об Уране. Вместо этого он углубился в Имру и вжался в нее. Его яйца ударились о ее бедра. Он двинулся в нее, и Имра пососала его пальцы, чтобы они стали влажными для следующего движения. Во-вторых, Гарри засунул пальцы глубоко в анус Джесси и провел ею вверх и вниз. Она тяжело стонала, когда Гарри дразнил ее анус. «Ты собираешься засунуть свой большой член мне в задницу?» Джесси промурлыкала. «Сделай это, я грязная шлюха, которой нужен твой член». Гарри улыбнулся и прижал кончик своего члена к анусу Джесси. У него было ощущение, что она использует эту небольшую встречу, чтобы похоронить свое горе. Однако Гарри был более чем счастлив погрузить свой член как можно глубже в ее задницу и заставил ее вскрикнуть. Гарри взял палец и заставил ее дырочку зиять, а затем заменил ее своим членом. Он вонзил его в тугую попку Джесси и заставил ее закричать. Было так приятно, когда этот могучий орган вошел в ее анус, что Джесси Брукс забыл о себе. Забыл что-нибудь еще, кроме Гарри, уткнувшегося между ее щеками и эффективно покачивающего ее своим членом, вонзенным глубоко в ее задницу и доводящим ее до предела. Гарри отвел руки назад и вошел в нее. Он шлепнул ее по заднице и заставил ее задницу дрожать, когда Гарри глубже погрузился в нее сзади. «Я грязная шлюха, которой нужно, чтобы ее трахнули в задницу», — простонала Джесси. «Давай, сделай это. Засунь этот член мне в задницу и разрушь его». Гарри потянул ее вверх, и Джесси начала течь. Медленно Гарри ввел пальцы в ее киску и удвоил удовольствие. На кровати Имра откинулась на спинку кресла и засунула мокрый палец себе в задницу, чтобы показать, как это дразнит. Гарри подпрыгивал сзади Джесси вверх и вниз, чтобы засунуть свой член в ее задницу. Пока он чувствовал, как мудак Имры просто зовет его, он застонал и толкнулся внутрь нее, чтобы вонзиться в нее так глубоко, как только мог. Толщина его органа вдавливалась в нее и довела ее до края. Джесси рухнула в его объятия, и Гарри заставил ее оргазм просто взорваться. Он надавил на нее и выехал из ее тугой подростковой задницы, пока она не упала вперед. Гарри погрузил свой член в ее лежащий задний проход и оставил его зияющим. Он медленно вытащил свой член из ее задницы. Гарри погрузил пальцы в рот Имры и погрузил палец глубоко в нее. Имра смотрела на него остекленевшими глазами, высасывая соки Джесси из его пальцев. Гарри немного быстрее продвинулся внутрь нее, а затем одним толчком вонзил свой член в ее задницу. Имра запрокинула голову. Чем быстрее Гарри вошел в нее, его твердый член просто врезался в ее тело и заставил ее закричать от удовольствия. Она прижалась к нему и заплакала к небесам. Гарри был на ней повсюду и запихивал ей в задницу столько членов, сколько Имра могла принять. Она испустила еще один крик, пока Гарри работал над ней. Ближе. Имра обернулся, и Гарри вернулся на свое место. Он погрузил свой член в ее голодный анус. Пока Имра засовывала свой язык в жопу Джесси и доводила ее до слез, из ее киски капала вода, как и из киски Имры. Гарри наклонился к ней и трахнул ее. Мелькнули секунды, и Гарри удалось прижать Джесси и Имру к изголовьям кровати. Он по очереди шел ва-банк в их анальные проходы и доводил их до предела. Их задницы просто сжимали его. Чем глубже Гарри входил в них, он раскачивал их, глубоко, сильно и быстро, и хлопал по ним своими яйцами, заставляя их кричать от удовольствия. «Заканчивать!» Имра вздохнул. Ощущение боли в яйцах Гарри сигнализировало, что он был близко, очень близко, когда он вонзил в нее свой твердый член. Ему просто нужно было толкнуться немного глубже, и он высушил бы свои яйца в горячий анус Имры. Он продвинулся дальше и оседлал ее, хлопая яйцами по ней. Гарри застонал и наполнил ее задницу сзади, пока не довел ее до захватывающего конца. Ближе, выдохнул Гарри в шею Имры. Да, Имра стонала для него. Так близко, как вам нужно. Гарри вонзил свой большой толстый член в анус Имры, и на этот раз он полностью потерял его. Сперма хлынула в ее задницу. Гарри сжимал и хлопал по ней, тем быстрее он въезжал в нее. Он наклонился к ней и наполнил ее задницу таким количеством спермы, которые могли вместить его яйца. В тот момент, когда Гарри вышел из Имры, Джесси была там с голодными глазами, готов вычистить его член, как преданный маленький член. Ее губы приоткрылись, и она очистила его член, только для того, чтобы снова стать хорошим и грязным. Ха-ха-ха, никаких сдерживаний, мы хотим проверить, как работает твоя аура, когда она ничем не ограничена. Лена и Патрисия пригласили Гарри и Кару провести несколько тестов. Гарри рассчитывал, что эти тесты в спешке превратятся в секс-фестиваль. Однако они были не одиноки. Дезири прибыла, чтобы присоединиться к ним, и Виктория также была втянута в эту смесь, согласно ее деловым договоренностям с Леной. «Тогда начнем», — сказала Кара. Гарри сосредоточился на всех прекрасных женщинах вокруг него. Ему не нужно было фантазировать об их телах. Он видел их раздетыми, согнувшимися в стольких великолепных позах. Глаза Гарри остекленели, когда он позволил вещам идти безудержно. Он мог видеть, как руки Кары обнимают его, и она прижималась к нему губами. Если кто-то думает, что постоянное воздействие означает иммунитет от чар Гарри, он ошибается. Кара страстно усыпала рот Гарри многочисленными поцелуями. Она медленно, но уверенно спустила его штаны и провела по ним рукой, обнажая пульсирующий твердый орган Гарри. Она обхватила его рукой и полностью вытащила Гарри. Лена схватила Патрицию и крепко поцеловала. Руки возбужденной наследницы Лютера ответили на поцелуй с огромной страстью. Ее язык проник глубоко в рот Патриции, и она жаждала, жаждала долгого и страстного поцелуя, который только усиливался по мере того, как Лена делала это глубже. «Все сюда, сюда!» Кара уже держала член Гарри во рту и сосала его. Вскоре она будет не единственной, кому это понравится. Лена подошла и коснулась губами члена Гарри. Кара поменялась позами и толкнула Патрисию на большую кровать, установленную в лаборатории Лены. Умелая рука девы из стали полностью раздевала Патрисию ниже пояса. Она наклонилась и начала пожирать свою горячую киску. «Дезире, ты проснулась». Феромоны горячей женщины только увеличили похоть всех женщин в комнате. Она взяла член Гарри в свои руки и погладила его. «Ваше желание, моя команда, господин». Дезире обхватила своими горячими губами твердый член Гарри и очень сильно его отсосала. Гарри положил руки ей на затылок. «Мое желание, чтобы ты сосала мой член, пока я не скажу тебе не делать этого». Лена вытащила Викторию из блузки и умело принялась ласкать ее великолепные сиськи. Умелые пальчики Лены погрузились в горшочек с медом Виктории и принялись очень сильно ее перебирать. Виктория уперлась бедрами в пальцы Лены, и ее соски полностью затвердели. Дезири наслаждалась пульсирующим проникновением органа в ее рот. Звуки Виктории, Лены, Патриции и Кары, которые все это делали, еще больше ее стимулировали. Все, что ей было нужно, так это то, что толстый орган проталкивается ей в горло. Гарри схватил ее за голову и начал трахать ее лицо чуть более интенсивно, чем раньше. «Еще немного, и ты будешь у меня». Дезири почти подавилась членом Гарри, когда он вонзил его ей в горло. Он провел пальцами по ее затылку и толкнул ее, неоднократно вводя свою пульсирующую длину в ее горло. Он направил энергию вниз по телу Дезири. «Мисс Хардвик, вы знаете, что делать». В тот момент, когда Гарри покинул рот Дезири, Виктория поползла к Гарри. Она обернула свои великолепные шары вокруг могучего члена Гарри и начала гладить его ими вверх и вниз. Гарри погрузился между сочными сиськами Виктории и полностью вошел в нее. Его мужское достоинство полностью соскользнуло вниз, и она выпустила его член своим декольте, захватывая и отпуская Гарри. «Продолжай в том же духе и, возможно, получишь награду». Патриция, Дезире, Кара и Лена образовали цепочку поедания киски. Патриция наклонилась между ног Кары и вылизала ее. Дезире провела языком между ног Патриции и вылизала ее. Наконец, что не менее важно, Лена нырнула в ноги Дезире и проглотила ее. «Но пока нет, может быть, позже. А пока ты можешь сесть на лицо моей кузины, и она хорошо о тебе позаботится». «Да, мистер Кент, сэр». Виктория улыбнулась и слегка наклонилась, когда встала. Гарри отшлепал ее по заднице и заставил ее быстрее. С этими словами Виктория забралась на лицо Кары, и ее киска просто погрузилась в нее. Виктория въехала в Кару, и Кара использовала свой язык. Обычно некоторые люди утверждают, что сидение на лице было актом подчинения. У Виктории была проницательная мысль, что Кара решила использовать это как акт доминирования. Ее язык танцевал глубже и проникал глубже в ее тело. Он ходил туда-сюда, пока Виктория не превратилась в мокрое месиво. Гарри вставил свой член в край отверстия Лены. В конце концов, Он полностью погрузил свой член и наслаждался тем, как Лена сосала его член в свое тело. Он прижал к ней руки и вошел в нее. Медленно, Гарри начал накачивать себя в ее голодную киску и брать ее на долгую прогулку. Лена схватила его и очень сильно доила, пока он скакал на ней. «Твой эксперимент работает хорошо, хотя я мог бы сказать тебе, что он перерастет в секс-фестиваль». Лена бы быстро ответила, что это не обязательно плохо. Или она бы это сделала, если бы ее рот не погрузился в киску Дезири и не наслаждался соками, которые вытекали из нее. Гарри также схватил Лену за бедра и впился в нее хорошо, сильно и глубоко. Оргазм, исходивший от Лены, ласкал орган Гарри. Он надавил немного глубже и заставил ее двигаться, стонать, сочиться по всему его члену. Гарри толкнулся внутрь нее, всего за несколько секунд до того, как она взорвется для него. Гарри глубоко погрузился в нее и заставил ее горячо стонать. Пальцы надавили на тело Лены и сжали ее соски. Гарри заставил ее задрожать, прежде чем она рухнула. Запах Дезири звал Гарри. Гарри подтянулся к ней сзади и глубоко вонзил свой член в тело женщины. «Подумать только, ты решил использовать меня как марионетку, но теперь ты танцуешь под каждое мое движение. Твоя киска не может сопротивляться мне». Дезири могла только вдохнуть полную порцию соков Патриции, когда кончила за ним. Руки Гарри были на ней и энергично поглаживали ее. Он манипулировал ее телом и делал это очень хорошо. Его пальцы двигались по ней, подтягивая Дезири все ближе и ближе. Ощущение ее горячей киски, обвивающей его, приводило Гарри в движение. Пальцы Гарри пронеслись по комнате и ударили остальных, Лену, Патрисию, Кару и Викторию. Несмотря на то, что его руки были прямо на Дезире, они могли чувствовать удовольствие. И удовольствие просто каскадом прокатилось по ее телу. Гарри овладел каждым дюймом тела Дезире и превратил ее в сочащуюся, фонтанирующую развалину, чтобы делать с ней все, что ему заблагорассудится, и многое из того, что он делал с ней, доставляло ему удовольствие. Еще один раз, Дезири подчинилась Гарри и сжалась вокруг него. Тепло разлилось по ее чреслам. Горячее чувство прорвалось через ее тело, и Гарри неоднократно кормил свой пульсирующий твердый орган. Дезири и Лена слились в жарких объятиях. Когда Лена толкает Дезири вниз и пользуется ее слабостью, эти пальцы скользнули вниз, в ее тело, и неоднократно насаживали ее на петлю. «У меня было не так много времени, чтобы провести с вами, доктор Суон. Кажется, это пустая трата времени, не так ли?» Патриция только что испустила крик из умелых пальцев Гарри в нее. «О, он все еще собирался идти. Она была следующей в очереди». Гарри оторвал Патрисию от киски Кары, а затем поцеловал ее. Гарри и Патрисия обменялись горячим поцелуем, обняв ее руками. Удовольствие снова пронеслось по комнате. Патрисия мысленно сделала несколько заметок и надеялась, что не забудет их. После того, как Гарри засунул свой член в ее ярко-розовые тиски и трахнул ее до мозга костей, Патрисия умоляла его, жаждала его, страстно желала его, нуждалась в нем. Гарри осуществил все ее самые горячие мечты. Гарри опустил свой твердый член в ее теплое тело и погрузился глубоко внутрь нее. Патриция сжалась вокруг него и испустила страстный крик как раз в тот момент, когда Гарри вошел в нее. Чем глубже Гарри впивался в ее тело, ее ногти впивались в его плечо. Такая трата, не так ли? Патриция откинула бедра назад и наслаждалась глубиной, которую Гарри впихнул в ее тело. Он вложил в нее свой член и крепко сжал в своих объятиях. Виктория, увидев, что красивые розовые губы Кары открыты для глотания, наклонилась, чтобы попробовать. Она практически пускала слюни при виде их. Виктория наклонилась и впилась в губы Кары, медленно опуская ее язык вниз на них, целуя и сильно облизывая ее. Гарри толкнулся в тело Патриции и энергично оседлал ее. Ее тугая киска прижалась к нему. О, она точно была претенденткой на его семя. Она издала крик удовольствия, когда Гарри достиг дна внутри ее тела. Он держал Патрисию в своих объятиях и глубже входил в нее. Сексуальная рыжеволосая девушка двигала бедрами вверх и вниз, чтобы принять как можно больше Гарри в свою узкую киску. Пальцы Гарри скользнули по ней немного быстрее и дразнили ее соски. Ее бедра взметнулись и погрузились немного быстрее внутрь ее тела, чтобы он погрузился в нее немного глубже. «О, я так этого хочу!» Патриция ахнула. «Чем глубже он вошел в нее, скачи на мне, заставь меня кончить на твой большой, толстый сочный член». Гарри обнулился во всех центрах удовольствия девушек. Дезире, Лена, Кара и Виктория, все они пришли за ним сильно. Гарри наклонился к Патриции и стал раскачивать ее взад-вперед. Он отвел ее ноги назад, и она издала божественный стон. С улыбкой Гарри лег на спину и позволил Патриции подпрыгивать на его члене, поклоняясь своему богу. Ее стены сжались вокруг, и она кончила жестко. Гарри взял ее за руки и качнул в спину, чтобы Патриция прошла через переломный момент. В тот момент, когда Гарри оставил ее, Виктория отстранилась от Кары и забралась ему на колени, чтобы занять ее место. Патриция тяжело дышала. «Я готов оседлать тебя, дорогая». Гарри положил руки на сочный зад Виктории и перешел к ее сочным дыням. Он играл с ними, и Виктория спустилась на него. Гарри наколдовал несколько невидимых волшебных щупалец, чтобы проникнуть в отверстия других девушек, чтобы они были довольны. Затем именно Виктория наехала на член Гарри. Гарри доил ее груди, когда она наезжала на нее. Виктория брызнула повсюду, пока Гарри продолжал ее кормить. Предположение Лены в промежутке между оргазмами заключается в том, что чем сильнее Гарри стимулировался, тем больше была его сила. Небольшая часть Лены задавалась вопросом, как бы повел себя Гарри, если бы его сбросили на целый остров женщин, когда его силы ничем не ограничены. Вернее, как они будут справедливы. Опять же, это было просто поводом для размышлений в будущем. Гарри наклонился к Виктории и наполнил ее. Лена нашла голову Дезире и прижала ее к своей груди, чтобы она пососала ее. Патриция наклонилась и лизнула киску Лены. Затем Кара нырнула и вонзила в них пальцы. Пока Гарри стимулировал их тела издалека, Виктория откинула голову назад, и Гарри погладил ее грудь. Она была у него именно там, где он хотел, чтобы она была. Виктория прикусила губу и издала еще один крик. Чем быстрее Гарри швырнул ее на свой орган, еще немного, и Виктория растеклась бы повсюду. Еще один раз. Гарри позволил Виктории сквертать на него. От кончика его члена до самого основания она сильно впитала его. Гарри толкнул ее на себя и растягивал ее киску, пока она, наконец, не потеряла ее полностью. Гарри прижал ее тело к своему. Все четыре другие женщины выстроились в очередь, чтобы получить шанс высосать соки Виктории из члена Гарри. Через секунду Лена и Патриция поменялись направлениями. Они нырнули Виктории на грудь и начали пожирать ее великолепные забавные сумки. Дезире пришлось обслуживать их киски. А потом были я и ты. Последние дети Криптона нашли друг друга в долгом поцелуе. Кара бросилась в Гарри, страстная от своих действий. Гарри приблизился к ней и прижал горячую киску Кары к своему пульсирующему члену. Медленно, но верно Гарри приблизился к ней. Он взял кончик своего члена напротив ее киски и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Я хочу тебя, Хар!» Кара перевернулась в воздухе и раздвинула ноги. Она указала на других женщин на кровати, и Гарри щелкнул пальцами. Виктория, Лена, Дезире и Патриция легли на кровать. Сдержанный, некуда идти. Гарри выстроился рядом с Карой и врезался в ее тело. Кара игриво подула на их соски и клиторы, а Гарри впился в нее в воздухе и вошел внутрь. Его яйца набухали, чем глубже он входил в Кару. Гарри наклонился к ней, вонзил свой орган в ее тело и выехал из нее к черту. Яйца Гарри шлепнулись на Кару и ужалили ее бедра. Чем быстрее он погружался в нее, тем больше она поглощала. Чем больше она брала, тем больше Гарри оседлал ее. Его пальцы танцевали на ее теле. «Давайте станем с ними немного ближе и поближе». Гарри использовал Кару, чтобы погрузиться в их киски. Она попробовала Викторию, Лену, Дезире и Патрицию по очереди. Пальцы Гарри полностью скользнули в Кару и крепко качали ее. Он довел ее до предела и заставил кончить для него. Так горячо, так быстро, что Гарри едва мог сдержать ее. Она доила его органы и издала блестящий крик. Оргазмы прошли через всех женщин одновременно. Если не Гарри волшебным образом стимулировал их клиторы, то это Кара вылизывала их. Кара слизывала их соки, а затем отстранялась. Кара обняла Гарри, и они поменялись местами. Прелестные ножки его сексуальной кузины обвивали Гарри. Гарри погрузился в нее, и ее голубые глаза расширились от страсти. Эти двое вошли в горячую помаду, когда трахались. Направленная энергия сводила всех четырех других женщин на кровати с ума от удовольствия. Чем глубже Гарри входил, все глубже и глубже внутрь Кары. Ее тугая киска обвелась вокруг Гарри и доила его. Кара вцепилась в него и застонала Гарри в ухо. Ее поддержка погружала Гарри в нее все быстрее и быстрее. Его бедра, как размытое пятно, двигались, пока, наконец, он не вошел внутрь Кары. Кара откинула голову назад и наслаждалась этим чувством. Гарри толкнулся в нее и взорвал свою порцию спермы внутрь ее тела. Наконец, Гарри закончил, и у него накопилась довольно большая нагрузка. Кара сжалась вокруг него и сжала его твердый член, пока, наконец, он не взорвался внутри ее тела. Последние несколько капель высосались из члена Гарри. Его яйца, наконец, сдулись и закончили стрелять своим семенем в Кару. Кара отстранилась, легкая улыбка скользнула по ее лицу. «Не беспокойтесь, на всех хватит». Кара пролетела над ними и капнула на их тела маленькими каплями подарков Гарри. Она села на их лица по очереди. Дезире, Виктория, Патрисия и, что не менее важно, Лена, все почувствовали вкус семени Гарри из ее набитой киски.